Святая земля. Наш юный брат Жаслен, среди других рыцарей ордена тамплиеров, отправляется на подмогу в святую землю. Сев в Марселе на один из военных кораблей, ходивший под флагом ордена, он после небезопасного путешествия высадился в Яффе. Здесь он остановился в командорстве, ожидая своего назначения. Оттуда он вместе с несколькими своими товарищами направился в сопровождении рыцарей, уже годы сражавшихся в Святой Земле, к одному из замков ордена. После долгой и опасной езды верхом через земли этой неведомой страны, то цветущие, то высохшие, он, как паломник, направляющийся в землю обетованную, наконец достиг цели своего путешествия. Еще по прочитанной перед путешествием старинной хронике Жака де Винтри он восхищался этой флорой, фауной, этими лицами, одеждами, едой, архитектурой, невиданными в Европе. Это несравненное небо, эти поселения, холмы, все беспрестанно напоминало ему о духе самой великой истории человечества, о Христе, его детстве, жизни, мученической кончине. Но до сих пор он видел только пыль, поднимаемую ветром и копытами лошадей, которая, казалось, трепетала, оживая. Разгоряченное сердце и возбужденная жаждущая душа все время тянулись к источникам и деревьям. Топтать эту священную пыль, утолять жажду в этом священном источнике, освежаться в тени этих олив, в какой-то мере это и было достижением его цели. Это и было его участием в духовном спасении рода человеческого через подражание Христу. Это и было, после стольких тягот и мечтаний, возрождением из пепла, подобно Фениксу, вхождением в новую жизнь, началом чистого возрождения и взлета. Наконец, для тамплиеров и им подобных сражение, столь давно и столь страстно желаемое, которое счастливо завершится принятием мученической смерти и вместе с тем исполнением обета, данного однажды зимой в Иль-де-Франс-Аверни, Аквитании или даже Руссельоне. Все было так разнообразно на этой совершенной земле, и в то же время все было узнаваемо, даже название вещей. Надо погрузиться в историю крестовых походов Жака де Винтри, который все это переживал на собственном опыте, чтобы понять удивление только что прибывшего сюда человека. Его любопытство постоянно бодрствовало, так же, как и восторг, но в то же время он с недоверием относился к этой пестрой толпе, загадочным фруктам, странным животным. Помимо растений, произрастающих в Европе, здесь можно было увидеть финиковые пальмы с шероховатыми стволами, райские деревья, адамовые яблоки, лимоны, сок которых, выдавленный из молодых фруктов, прекрасно освежает, фараоновы смоковницы, большие ливанские кедры, смола, вытекающая из зарубок, сделанных на их стволе, не похожа на привычный в Европе сок. Это бальзам, мирра, ладан, скипидар. Более мелкие кусты и растения — это сахарный тростник, хлопковые кусты, левкой мускат, перец и так далее. Как и в Европе, в пищу здесь употребляют овощи, мясо и рыбу. Едят говядину, баранину и домашнюю птицу. Но в пищу добавляют соусы, заимствованные из арабской кухни. Белый и черный перец, имбирь, кардамон, тмин, корицу. При варке пива добавляют мускат и гвоздику. Вино сдабривают пряностями. Ароматизируют уксус. В мясо и рыбу добавляют лимонный сок. На десерт дамасский конфитюр с имбирем. Как и в Европе, здесь можно увидеть лошадей, ослов, мулов, быков, овец, собак и кошек, но еще и верблюдов, одной или двух горбых, ручных леопардов, их используют в своре, диких собак, еще более хищных, чем волки, гиен, говорят, что они имитируют человеческий голос, чтобы привлечь свою жертву, и львов. Это единственное животное, на которое тамплиеры имели право охотиться. Жак де Винтри сообщает, что лев обладает огромной силой в груди, в передних лапах и хвосте. Согласно ему, в течение 3 дней после появления на свет новорожденные львята остаются совершенно бесчувственными, и только рев вырывает их у смерти и дает жизнь. В завершение этого описания Жак де Винтри добавляет: «Лев спит с открытыми глазами, своим хвостом заметает собственные следы и никогда не открывается охотникам. Но кроме того, он рассказывает о крокодилах, гиппопотамах, носорогах, тиграх и жирафах». Вновь прибывших все приводило в изумление, и в первую очередь восточные одеяния, облачаться в которые христиан, как мужчин, так и женщин, вынуждала жара. Это были не только туники и тюрбаны. Воины, чтобы защитить себя от солнца, оборачивали свои шлемы кусками полотна, что послужило рождению геральдических ламбрекенов. Женщины носили платья поверх 2 нижних туник. Платья изготовляли из дорогой ткани и украшали жемчугом, золотым и серебряным шитьем. Мужские тюрбаны иногда делались из парчи, покрывались муслином и украшались золотыми пряжками. Обувь имела заостренные и приподнятые носы. Некоторые господа любили выставлять на показ свои роскошные одеяния, привезенные из Триполи. Они изготовлялись из плотного шелка, похожего на сатин, с добавлением сероватых вкраплений. Впоследствии в Европе эта ткань превратится в муар. Ни один дворец на Западе не мог соперничать с безумной роскошью замков Святой Земли и даже с домами городской буржуазии, с их цветущими розовыми садами, фонтанами, турецкими коврами и убранством их фаянса. Даже свечи в этих домах делались из ароматизированного воска. Но в этом внешнем благополучии ощущалось нечто роковое — изобилие, праздность, чувственность размягчали сильную породу завоевателей. То, что они новички не унаследовали доблести своих предшественников, было истинной правдой. Наслаждения превращают людей, рыцарей так же, как и горожан, развращают до такой степени, что священники предпочитают стричь свою паству, а не пасти ее. Монахи же, позабыв про устав своего монастыря, становятся завсегдатами публичных бань, смешиваясь с мирянами. Мужчины прячутся за своих жен, увешанных украшениями или иерусалимскими тканями. Враги, расположившись всего в нескольких лье, полные злобы и ненависти, пока не смели нападать, сохраняя остатки почтения.